Реприза. После того, как команда шпажистов распалась, Рома Самарин не видел друзей примерно год, потому что испытывал неловкость. Они теперь студенты, а он работяга. Единственный из четверки в институт Самарин не поступил. Баллов не хватило. Петька Воловой прорвался на экономический, Рощин стал учиться на режиссера, Валерик Белкин прошел отбор в театральное училище. И только Самарину не повезло. Теперь его ждала армия. Впрочем, Самарин был к этому готов. Неженкой он не был, да и родители его были людьми небогатыми, не такими, как у того же Рощина. К Женьке репетиторы на дом ходили. Преподавателя французского натаскивали чуть ли не с пеленок, а знаменитый папа лично ходил к военкому. На то, что его родители добьются отсрочки от армии, Рома никогда и не рассчитывал. Репетиторов мама с папой не нанимали, полезных знакомств не имели. «Ce n'est pas votre faute», как говорит все тот же Рощин. «Это не ваша вина, будь он неладен». А здоровье у Ромы Самарина было отменное. Он был хорошим спортсменом, имел разряд по фехтованию. Комиссия признала – годен. В марте Роме исполнилось 18. Этой же весной его и забрали. Друзья пришли на призывной пункт прощаться. И вновь была весна. Петька Вол крепко пожал руку. «Бывай. И давай, держись там». Валерик Белкин тонко улыбнулся. «Сочувствую». «Как у тебя с Марготой?» — хмуро спросил обритый налысо Самарин у Женьки Рощина. Тот отрастил за год длинные волосы и черной резинкой стягивал их в хвост на затылке. Пижонил. «Когда свадьба?» «Мне еще учиться и учиться. И ей тоже. А пока любовь у нас свободная, что не мешает ей быть качественной», — нагло сказал Рощин. Рома едва удержался, чтобы его не ударить. Толку-то? Он уходит, а Рощин остается с ней. «Сказать, чтобы тебе написала?» — понимающе спросил Рощин и хлопнул его по плечу. «Я так понимаю, что девушки у тебя нет. Хочешь, Маргота будет писать?» «Не надо», — отрезал Самарин. А про себя подумал. «В подачках не нуждаюсь». Тогда, в 18 лет, он еще был гордым. Да и куда писать? Роман был хорошим спортсменом и отличался отменным здоровьем. Его забрали в Афган, как лучшего из лучших, достойного из достойных. Самарин и это выдержал. Опасность, постоянно витающая в воздухе, притупила боль в душе. Теперь глаза цвета моря только снились, наяву же было не до них. Воевал он недолго, месяцев 5, потому что получил серьезные ранения. Еще полгода валялся в госпитале, потом комиссия признала – негоден. Его комиссовали. Прошел еще год, прежде чем Самарин оклемался окончательно. Здоровый организм все-таки взял верх над болезнью. И фехтование помогло. Превозмогая боль, он возобновил тренировки. Рана беспокоила все реже и реже. Он задумался о будущем. Что делать? Теперь у Самарина были льготы, как у участника войны в Афганистане, получившего там серьезное ранение. И оказалось, льготы немалые. Он вновь отправился сдавать экзамены в институт. Теперь на него смотрели по-другому. Натянули тройки и приняли, оттеснив кого-то из зеленых юнцов-ботаников, пороха и крови, не нюхавших. Теперь Самарин смотрел на таковых свысока. Женька Рощин, Петька Вол и Валерик в одночасье перестали быть его ровесниками. Война и госпиталь состарили Рому Самарина на добрый десяток лет. Еще долго-долго по ночам ему снились кошмары. Учился он слабо, но учился. Тянул лямку, порой заменяя ответ на вопрос билета, рассказом о бое, в котором был ранен. Преподаватели слушали внимательно и, проявив сочувствие, ставили в зачетке очередную тройку. Через 5 лет институт он закончил, получил диплом инженера. Опять-таки, как участнику войны в Афганистане, ему дали отдельную квартиру в Химках. И распределение Самарин получил хорошее, потому как был обеспечен жильем и был участником войны в Афганистане. Это потом посыпались другие войны, их стало много, а льгот мало. Тогда же к воинам-афганцам внимание было особое. На заводе, куда его распределили, Самарин и встретил девушку, на которой решил жениться. Она была очень хорошая, без преувеличения. Милая, добрая, хозяйственная, симпатичная. Работала в бухгалтерии. Самарин долго к ней приглядывался, прежде чем решил проводить до дома. А когда это случилось, Юля вся вспыхнула и тут же согласилась. Оказывается, она приметила симпатичного парня, участника афганской войны, уже давно. Они стали встречаться, потом подали заявление в ЗАГС. Больше всех за него радовалась Марго. И в самом деле, ну чем Рома с Юлей не пара? Отдельная квартира есть, у обоих высшее образование, оба работают, неплохо зарабатывают. Брак во всех отношениях идеальный. Марго стала их опекать. А когда подали заявление в ЗАГС, просто не отходила от Юли. Ездила вместе с ней по магазинам, помогала выбирать свадебное платье, туфли, белье. Юля не уставала нахваливать новую подругу. Вот тут Самарин понял. Марго-то просто-напросто хочет от него избавиться. Обо всем она догадалась, давно догадалась. Шансов у него нет, вот и спешит устроить к другой женщине. Именно устроить. Да, да, да, другого слова не подберешь. Потому что в отношении к семье и браку Самарин похож на Петьку Волового. Марго это понимает. У нее очень развита интуиция. Если уж Рома женится на Юле, то будет тянуть эту лямку до конца. Именно потому, что она хорошая, добрая, милая. Но и Самарин тоже был не глуп. Понял, какую игру затеяла Марго. Если он женится, то развяжет руки Женьке Рощину. Самарин знал о его женитьбе на дочке народного артиста. Мысль о том, что Марго только любовница Рощина, была невыносима. Любовница. Да как он смеет? Эта женщина — королева, и обращаться с ней надо соответственно. Ночь перед свадьбой он не спал. Мысли, которые лезли в голову, были разные. От отступить вплоть до стереть негодяя с лица земли. Но что будет с ней? К утру он так и не смог принять решение. В день бракосочетания Самарина ждали у ЗАГСа Юля, родные его и невесты, жена Петьки Волового Настя, подружка Валерика Белкина, имени которой он не запомнил, и Марго. Последнее было невыносимо. Но не мог он на глазах у любимой женщины дать клятву верности другой. Не мог. Итак, Марго ждала его у ЗАГСа, чтобы сдать на руки милой, хорошей, доброй Юле. Сам Самарин, сопровождаемый Петькой и Белкиным, должен был приехать прямо туда. Рощин на свадьбу прийти не смог. Или не захотел. Ведь его жена непременно встретилась бы с Марго. Да и загордился последнее время Женька Рощин. Высоко взлетел. На дочке знаменитости женился. И сам скоро знаменитостью станет. По дороге в ЗАГС Самарин сказал друзьям: «Постричься забыл. Вы идите, а я в парикмахерскую забегу. Тут за углом». Самарин зашел за угол, и больше его не видели. К ЗАГСу он так и не пришел. Рыдала Юля, недоумевали гости, ждавшие в ресторане. Друзья и родные звонили по всем адресам, где можно было его застать. А Самарин в черном костюме жениха бродил по улицам Москвы до полуночи. Потом он пришел к Марго. Дверь открыла ее мать, Вера Федоровна Лепаш. Открыла и молча пропустила его в квартиру. Потом скрылась в комнате, и вскоре оттуда вышла дочь. Увидев его, Марго громко ахнула. «Рома! А ну-ка пошли на кухню!» Как был в черном жениховском костюме и грязных ботинках, он покорно пошел за женщиной, из-за которой так и не смог сегодня вступить в законный брак. Они почти 2 часа сидели на кухне. За окном была глубокая ночь. Марго его ругала. Ох, как ругала. «Рома, ты понимаешь, что натворил? Как же ты мог? Юля такая замечательная девушка. Это гадко, бесчестно, отвратительно. Ты должен немедленно ей позвонить, немедленно, хотя бы извиниться». Он молча слушал, слушал и смотрел на нее. Это он мог делать бесконечно. Так прошло больше часа. А потом он поднял голову, посмотрел ей прямо в глаза и сказал: «Выходи за меня замуж». Марго невольно отшатнулась, прикрыла ладошкой рот, словно боялась, что оттуда вылетит что-нибудь гадкое, злое. И Самарин понял: никогда. Надежды нет. Всегда между ними будет стоять Евгений Рощин. В этот момент Марго отрицательно покачала головой. «Нет, нет и нет». «Но он же тебя бросил», — отчаянно сказал Самарин. «Он женился на другой». «Он вернется», — спокойно ответила Марго. «И ты простишь?» «Да». Это было безумие. Он понимал, как эта женщина любит Рощина, потому что сам любил ее так же, отчаянно и самозабвенно, и безнадежно. Выход из этой ситуации был только один — встать и уйти. Так он и сделал. Самарин еще не знал, что это только начало. С завода, где работала Юля, он уволился. Тогда же у него случился первый запой. С Маргаритой Лепаш Самарин не виделся 7 лет.